Однако Дарси упорно продолжал молчать, поэтому она, решив любой ценой заставить его заговорить, продолжила. «Помню, когда мы вместе встретились с ней в Гертфордшире, то были очень удивлены, что все считали ее там красавицей. Я хорошо помню, как когда-то вечером после их обеденного визита в Недерфилд вы сказали, она и красавица. Но это все равно, что назвать ее мать умницей и острячкой. Но потом вы, кажется, стали о ней лучшего мнения и в свое время считали ее достаточно красивой». «Да», — ответил Дарси, больше не желая сдерживаться. «Но я думал так только в самом начале нашего знакомства, потому что много месяцев считаю ее одной из самых красивых среди женщин, которых я знаю». Сказав это, он вышел, оставив мисс Бингли возможность утешаться мыслью, что своей настойчивостью она навредила только самой себе. По дороге домой миссис Гардинер и Элизабет обсуждали все, что произошло во время визита, но не то, что интересовало их больше всего. Они в подробностях разобрали поведение и внешний вид всех, кого видели, за исключением лишь того человека, который больше других овладел их вниманием. Они говорили о его сестре, его друзьях, о его доме, о фруктах, поданных к столу, обо всем, кроме него самого. Поэтому Элизабет очень хотелось узнать, что о нем думает миссис Гардинер. А миссис Гардинер очень хотелось, чтобы ее племянница первой начала разговор на эту тему. Раздел 46. Элизабет была очень разочарована, когда, прибыв в Лэмптон, не нашла там письма от Джейн. Это разочарование возникало каждое утро, но на третий день их пребывания там ее нареканиям был положен конец и обвинениям в адрес сестры тоже, потому что, наконец, от последней пришли два письма сразу, причем на одном из них стояла отметка, что сначала оно было отправлено куда-то не туда. Элизабет это не удивило, потому что адрес Джейн написала очень неразборчиво. Письма принесли как раз тогда, когда она собиралась пойти на прогулку. Поэтому ее дядя и тетя пошли гулять, а Элизабет оставили одну, чтобы та могла спокойно насладиться их прочтением. Сначала надо было прочитать письмо, отправленное по неверному адресу. Оно было написано 5 дней назад. В начале письма говорилось обо всех их мелочных делах и о встречах, а также о типичных провинциальных новостях, и вторая часть, датированная днем позже, была явно написана в состоянии возбуждения и содержала сведения гораздо важнее. Вот о чем в нем говорилось. «Моя дорогая Лиззи, после написания вышеупомянутого произошла вещь крайне неожиданная и очень серьезная. Но не пугайся, ничего плохого с нами не случилось, и все мы чувствуем себя хорошо. То, о чем я собираюсь рассказать, касается нашей бедной Лидии. Вчера ночью, когда мы уже отошли ко сну, нам принесли срочное письмо от полковника Форстера, который сообщил, что она сбежала в Шотландию с одним из его офицеров, а если по правде, то с Векхэмом. Мы были просто ошеломлены. Однако кажется, что для Китти это не стало абсолютной неожиданностью. Боже, как жаль! Этот брак является очень безрассудным и крайне неуместным для них обоих. Но я хочу надеяться на лучшее, на то, что, возможно, у него все же не такой плохой характер, как нам показалось. С тем, что Викхем бездумный и неразборчивый, я могу согласиться, но этот шаг, не дающий нам повода для огорчения, не удостоверяет наличие какой-то плохой черты его характера. По крайней мере, его выбор является чистосердечным и бескорыстным, потому что он знает, что наш отец не в состоянии хоть чем-то ее обеспечить. Наша бедная матушка просто убита горем. Отец же переносит это событие не так тяжко. Как хорошо, что вы не рассказали им всего того, что говорилось не в пользу Викхема. Нам и самим следует теперь обо всем этом забыть. Предполагают, что они уехали в субботу около полуночи, но их отсутствие заметили только вчера в 8 утра. Вестника послали сразу же. Дорогая Лиззи, представляешь? Они, наверное, проехали в 10 милях от нас. Насколько мы поняли из письма, вскоре к нам прибудет полковник Форстер. Лидия оставила несколько строк для его жены, сообщив ей об их намерении. Должна заканчивать, потому что я не могу надолго оставлять бедную матушку. Боюсь, ты не сможешь разобрать, что я там в попыхах написала, я и сама едва понимаю написанное. Не оставляя себе времени для раздумий и едва понимая свои собственные чувства, Элизабет, закончив первое письмо, сразу же схватила второе и, открыв его с крайним нетерпением, начала читать. Написано оно было днем позже первого. В настоящее время, моя дорогая сестра, ты уже, наверное, получила мое в попыхах написанное письмо. Надеюсь, что это будет более разборчивым, но я не могу гарантировать, потому что, хотя сейчас я и не спешу, зато чувствую себя очень озадаченной. Лизонька, не знаю, как об этом написать, но у меня для тебя плохая новость, которую я должна сообщить немедленно. Каким бы безрассудным вообще не выглядел брак между Викхемом и нашей несчастной Лиззи, пока мы крайне обеспокоены и надеемся, что он уже состоялся, потому что существует много оснований беспокоиться, что они уехали не в Шотландию. Полковник Форстер приехал вчера, отправившись из Брайтона позавчера, только через несколько часов после вестника. Хотя из записки, которую оставила Лидия, миссис Форстер, стало ясно, что они собирались отправиться в Гретна-Грин. Денни случайно выразил свою уверенность, что Викхем и не собирался туда ехать, и вообще никогда не собирался жениться на Лидии. Об этом узнал полковник Форстер и, встревожившись, немедленно отправился в Брайтон, чтобы узнать, куда они отправились. Он быстро узнал, что они отправились в Клепхем, но там их след прервался, потому что, когда они добрались туда, то пересели в наемный 6-местный экипаж, отпустив фаэтон, которым доехали туда из Эпсома. После этого мы знаем только, что их видели по дороге в Лондон. Не знаю, что и думать. Полковник Форстер прибыл в Гертфордшир, По дороге, тщательно расспросив о них на каждой дорожной заставе и заглянув в постоялые дворы в Бартмите и Хитфилде. Но тщетно, никто таких людей на дороге не видел. Любезно проявляя о нас заботу, он явился в Лонгберн и поделился с нами своими опасениями, способом, делающим большую честь его благородству. Мне искренне жаль его и миссис Форстер, но разве можно их в чем-то обвинять? Велико наше горе, дорогая Лиззи. Отец и матушка полагают, что худшее уже случилось, но я не склонна думать о нем так плохо. Есть много обстоятельств, благодаря которым им будет удобнее тайно пожениться в Лондоне, чем действовать в соответствии с их первоначальным замыслом. И даже если он решился спроектировать такую подлость против Лидии, девушка скромного происхождения, то неужели она потеряла способность хоть что-нибудь понимать? Это просто невозможно. Однако я с сожалением узнала, что полковник Форстер не склонен думать, что они собираются пожениться. Когда я выразила свои надежды по этому поводу, он покачал головой и высказал свои опасения, что Викхем не тот человек, которому можно доверять. Наша дорогая матушка слегла и не выходит из своей комнаты. Если бы она хоть пыталась двигаться и держать себя в руках, то ей было бы лучше. Но где уж там. Что касается отца, то никогда в жизни не видел я его таким расстроенным. Бедная Китти сердится, что Викхем и Лидия скрывали свои чувства. Но они просто вынуждены были это делать. Тут удивляться нечему. Я искренне рада, моя Лизонька, что тебе повезло избежать этих гнетущих сцен. Но теперь, когда первое потрясение прошло, позволь мне признаться. Я так хочу, чтобы ты вернулась как можно скорее. Однако я не настолько эгоистична, чтобы требовать твоего немедленного возвращения, особенно если это причинит тебе неудобство. Прощай. Я снова берусь за перо, чтобы сделать то, чего я сначала делать не собиралась. Я только тебе об этом сказала. Но обстоятельства просто заставляют меня просить всех вас приехать сюда и приехать как можно скорее. Я знаю своих дорогих дядюшку и тетушку очень хорошо, и поэтому не боюсь просить их о помощи. Более того, первого я буду умолять помочь мне кое в чем. Мой папа и полковник Форстер скорее поедут в Лондон, чтобы попытаться найти там Лидию. Что там будет делать отец, я не знаю. Но в таком крайне подавленном состоянии он вряд ли сможет принять какие-то меры лучшим образом, а полковник Форстер по долгу службы должен быть в Брайтоне завтра вечером. В такой критической ситуации совет и помощь моего дядюшки были бы просто неоценимы. Он сразу поймет мои чувства. Я полагаюсь на его доброту. «О, дядя, где вы?» — воскликнула Элизабет после прочтения письма и опрометью бросилась на поиски мистера Гардинера, чтобы ехать вместе с ним, не теряя такого драгоценного времени. Но когда она подошла к двери, то открыл их слуга, и перед ней появился мистер Дарси. Ее бледное лицо и стремительное движение заставили его содрогнуться. Не успел он достаточно прийти в себя, чтобы заговорить, как Элизабет из головы которой тревога за Лидию вытеснила все остальные мысли, воскликнула, запинаясь: «Простите, я должна вас покинуть. Мне необходимо сейчас же найти мистера Гардинера по делу абсолютно неотложному. Я не могу терять ни минуты». «Боже правый, что случилось?» — воскликнул мистер Дарси голосом, в котором было больше волнения, чем вежливости. Быстро овладев собой, он сказал: «Я не собираюсь вас задерживать, но позвольте за мистером Гардинером сходить слуге или мне. Вы плохо выглядите, вам нельзя идти самой». Элизабет заколебалась, но колени дрожали, и она поняла, что толку от ее поисков будет мало. Поэтому она позвала слугу и приказала ему, хотя понять ее было трудно, потому что она запиналась и хватала ртом воздух, немедленно привести домой его хозяина и хозяйку. Когда тот вышел из комнаты, она села не в состоянии держаться. Выглядела она настолько несчастной и больной, что мистер Дарси просто не мог оставить ее одну или воздержаться от слов, сказанных с сочувствием и нежностью. «Давайте я позову вашу служанку. Может, выпьете, чтобы вам полегчало? Стакан вина? Давайте я принесу. Вы очень плохо выглядите». «Спасибо, не надо», — ответила Элизабет, пытаясь овладеть собой. «Со мной все в порядке. Я чувствую себя достаточно хорошо. Просто меня огорчила ужасная новость, которую я только что получила из Лонгберна». Сказав это, она залилась слезами и в течение нескольких минут не могла произнести ни слова. Растерянный мистер Дарси, не зная, что случилось, только пробормотал что-то о своем беспокойстве, а потом сочувственно молчал. Наконец Элизабет заговорила снова. «Только что я получила письмо от Джейн, а там... там это страшная новость. Ее нельзя ни от кого скрыть. Моя младшая сестра покинула своих друзей, сбежала с мужчиной. Теперь она полностью зависит от милости мистера Викхема. Они вместе сбежали из Брайтона. Вы знаете его достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в том, что произойдет потом. Приданого у Лидии нет, знатных родственников тоже, поэтому ничто не сможет побудить его к женитьбе. Она пропащая». Дарси застыл от удивления. «Подумать только! А я могла это предотвратить!» — добавила Элизабет тоном еще более взволнованным. «Я, знавшая, какой он на самом деле, если бы я рассказала своей семье хоть немного из того, что знала, если бы они узнали о его истинном лице, этого бы не произошло. Но сейчас уже поздно, слишком поздно». «Какое горе!» — воскликнул Дарси. «Какое несчастье и какой шок! А это известно точно, достаточно точно?» «Да, конечно. Они вместе уехали из Брайтона в субботу ночью. Потом стало известно, что они добрались до Лондона, но куда отправились дальше, никто не знает. Но точно не в Шотландию». «А что было сделано? Пытались ее найти?» «Мой отец отбыл в Лондон, а Джейн в своем письме просила моего дядю, чтобы тот немедленно помог, и мы с ним уедем где-то через полчаса. Но уже ничего не сделаешь. Я хорошо знаю, что уже ничего не сделаешь. Разве можно как-то повлиять на такого человека, как Уикхэм? И где их искать? У меня нет ни малейшей надежды. Все это так ужасно. Дарси согласился, молча кивнув головой. Почему же я ничего не сделала, когда узнала о его истинном характере, Господи? Если бы я знала, что именно мне следует делать, на что именно мне следовало решиться. Но я не знала. А может, просто боялась зайти слишком далеко и причинить вред? Какая страшная, какая непоправимая ошибка! Дарси ничего не сказал в ответ. Казалось, что он почти не прислушивался к ее словам. С мрачным видом, молча расхаживая по комнате и хмуро-серьезно о чем-то задумавшись. Вскоре Элизабет поняла, что он думал. Ее влиянию на него пришел конец. Всему должен был наступить конец перед лицом такого доказательства неблагополучия их семьи, перед таким огромным унижением. Она не могла не удивляться этому, не осуждать его, и осознание его правоты не принесло покоя в ее душу, не облегчило ее страданий. Наоборот, это осознание только сделало более рельефным ее собственные чувства и желания. Никогда раньше не была она так готова полюбить его, как сейчас, когда любовь ее уже была абсолютно ненужной. Но собственное «я» не смогло, несмотря на его старания, полностью завладеть ее чувствами. Лидия и то унижение и несчастье, которое она навлекла на всю свою семью, вскоре смогли поглотить все личные переживания Элизабет. Она сидела, прикрыв лицо платком, уже не в состоянии воспринимать происходящее вокруг. К неприятной реальности ее вернул через несколько минут голос мистера Дарси, который тоном сочувственным, но одновременно и сдержанным сказал: «Боюсь, вы уже давно хотите, чтобы я ушел, и у меня нет других оснований просить вас разрешить мне остаться, кроме всего, но в этой ситуации напрасно сочувствие. Я действительно очень хотел бы утешить вас словом или делом, но не буду мучить вас своими бесполезными потугами, чтобы вам не показалось, что я нарочно напрашиваюсь на вашу благодарность. Боюсь, что эта ужасная история избавит нас от удовольствия видеть вас сегодня в Пемберли». «Да, конечно. Пожалуйста, извинитесь за нас перед мисс Дарси. Скажите ей, что мы должны ехать домой по неотложному делу. Скрывайте от нее неприятную правду как можно дольше, хотя я знаю, что вскоре об этом станет известно». Он искренне заверил ее, что будет молчать, вновь выразил сожаление по поводу несчастья, которое ее постигло, выразил надежду на развязку, счастливее той, которую сейчас можно ожидать, передал привет ее родственникам и лишь один раз, прощально взглянув на нее, удалился. Когда мистер Дарси вышел из комнаты, Элизабет почувствовала, что теперь вряд ли они когда-нибудь снова встретятся в атмосфере такой теплоты и сердечности, как это было в Дербишире. Бросив взгляд в прошлое на их отношения, полная превратности и противоречий. Она вздохнула, подумав о неуместности и несвоевременности такой субстанции, как чувство. Теперь ей хотелось, чтобы их знакомство продолжалось, а когда-то она бы, наоборот, радовалась его окончанию. Если бы благодарность и уважение были достаточными основаниями для возникновения любви, то смена чувств у Элизабет была бы естественной и вполне уместной. Но если наоборот, когда симпатия, возникающая на такой почве, кажется неразумной или неестественной по сравнению с тем, что часто называется любовью с первого взгляда или вообще с первого взгляда, то в защиту Элизабет сказать ничего, кроме того, что, проявив неравнодушие к Викхему, она испытала последний метод и его фиаско, возможно, побуждающего его к поискам какого-то другого метода, менее романтичного. Поэтому предположим, что так оно и произошло. И Элизабет с сожалением посмотрела вслед мистеру Дарси. То, что он ушел, стало первым, но далеко не последним, с неизбежным последствием того позора, которым покрыла себя Лидия. Поэтому Элизабет еще больше рассердилась при мысли об этой идиотской истории. Прочитав второе письмо от Джейн, она потеряла всякую надежду, что Викхем женится на Лидии. Только такой добросердечный человек, как Джейн, мог тешить себя подобной мыслью. Теперь Элизабет почти не удивлялась тому, что случилось. Пока в голове ее держалось впечатление, оставленное первым письмом, она действительно была крайне удивлена, очень удивлена тем обстоятельством, что Викхем хочет жениться на девушке, зная, что у нее за душой ни гроша. А еще она просто понять не могла, как это Лидии удалось сделать так, что он ее полюбил. Однако теперь все стало явным и ясным, как день. Видимо, для такой интрижки она была достаточно привлекательной. И хотя Элизабет не думала, что Лидия умышленно согласилась на побег, не собираясь выходить замуж, ей трудно было предположить, что у сестры ее не было ни достаточно добродетели, ни достаточно ума, чтобы воздержаться от такого шага и не стать легкой жертвой проходимца. Пока полк стоял в Гертфордшире, Элизабет и подумать не могла, что Лидия испытывает к Викхему какие-то чувства. И она не сомневалась, что ее сестра при минимальном поощрении готова была полюбить кого угодно. Ее фаворитом был то один офицер, то другой, в зависимости от количества внимания, которое тот ей уделял. Ее предпочтения непрерывно менялись, но их объектом всегда был конкретный человек. Вот к чему приводит недостаток воспитания и чрезмерное потакание, когда речь идет о такой девушке, как Лидия. Как остро чувствовала теперь все это Элизабет. Ей безумно хотелось домой, чтобы слышать, видеть, быть на месте событий, чтобы разделять все проблемы униженной семьи, основное бремя которой должна была нести Джейн, когда отец в отъезде, а мать заболела, не может помочь и требует постоянной опеки. И хотя Элизабет почти не сомневалась, что Лидии уже нельзя было чем-то помочь, Вмешательство ее дяди в это дело казалось ей крайне важным, потому, пока он не вошел в комнату, она как на иголках сидела, с нетерпением ожидая его. Мистер и миссис Гардинеры встревоженно спешили к ней. Из рассказа слуги им показалось, что их племяннице внезапно стало плохо, но она быстро успокоила их по этому поводу, а потом эмоционально поведала им причину своего вызова, зачитав вслух два письма. Когда же она читала постскриптум, то голос ее дрожал от гнева. Мистер и миссис Гардинеры были чрезвычайно поражены, хотя Лидия никогда не была их любимицей. По их мнению, это несчастье касалось не только Лидии, оно касалось всех ее родственников, и после первых изумленных и отчаянных криков мистер Гардинер сразу же пообещал помочь, чем сможет. Элизабет поблагодарила его со слезами на глазах, хотя другого от него и не ожидала, и, объединенные одним желанием, они быстро решили все, что касалось будущей поездки, потому что отправляться надо было как можно скорее. «А как же с визитом в Пемберли?» — воскликнула миссис Гардинер. «Джон сказал, что когда ты его за нами послала, то мистер Дарси был здесь. Это правда?» «Это действительно так. Я сообщила ему, что мы не сможем прийти, так что это дело уже решено». «Ага, значит, это дело уже решено», — повторила про себя миссис Гардинер, торопясь в свою комнату, чтобы переодеться. «А знакомы ли они настолько хорошо, чтобы она смогла рассказать мистеру Дарси настоящую причину их отъезда? Вот если бы знать!» Но ей так и не удалось это узнать. Хотя интерес по этому поводу помог ей перенести спешку и смятение, царившие в последний час перед их отъездом. Если бы Элизабет выпала свободная минута, то ее уверенность в том, что такое несчастное существо, как она, сейчас не в состоянии будет никому помочь, но она, как и ее тетя, была теперь при деле. Надо было, кроме всего прочего, написать всем им знакомым в Лембертон записки с сложными объяснениями их внезапного отъезда. Однако через час они совсем успели совладать, а мистер Гардинер тем временем рассчитался за пребывание в отеле. Поэтому им оставалось одно — ехать, и Элизабет после всех несчастий, свалившихся на нее утром, вскоре оказалась в экипаже, даже быстрее, чем сама думала, который вез ее домой в Лонгберн. Раздел 47. «Я все время думал об этом, Элизабет», — сказал ее дядя, когда они выезжали из города. «И действительно, если над этим серьезно задуматься, то я склонен принять мнение Джейн по этому поводу. Для меня просто непостижимо, каким это образом молодой человек возьмет и пожелает соблазнить девушку совсем беззащитную, без друзей, которая к тому же гостит в семье его командира. Поэтому я очень склонен надеяться на лучшее. Неужели он думал, что ее друзья и родственники не вмешаются? А как он собирался снова появиться в полку, после такого оскорбления, которое он нанес полковнику Форстеру, прелести его соблазняющие не стоят такого риска. «Вы действительно так думаете?» — воскликнула Элизабет, на мгновение лишившись мрачного настроения. «Конечно, — сказала миссис Гардинер, — я и сама начинаю склоняться к мнению твоего дяди. Это было бы слишком значительным нарушением морали, правил чести и его собственных интересов, чтобы на такое пойти. Думаю, что Викхем на это не способен. А ты сама, Лиззи, неужели ты думаешь о нем так плохо, что считаешь его способным на такой шаг?» «Нет, не считаю. Я не считаю, что он может действовать вопреки собственным интересам. Однако, по моему мнению, он вполне способен ко всем остальным грехам. Вот если бы действительно было так, как вы говорите. Но я думаю, что на это бесполезно надеяться. Если бы они хотели пожениться, то почему сразу не поехали в Шотландию?» «Ну, во-первых, нет твердых доказательств, что они не поехали в Шотландию». «Да? А что вы скажете на то, что они с фаэтона пересели в наемный экипаж? К тому же их нигде не видели на Барнетской дороге?» «Ладно, допустим, что сейчас они в Лондоне. Они отправились туда для того, чтобы затеряться среди людей, и больше ни для чего. Вряд ли у кого из них есть немалая сумма денег, и вскоре они поймут, что им дешевле будет жениться в Лондоне, а не в Шотландии, хотя не так быстро, как там. Но зачем им вся эта таинственность? Почему они боятся быть замеченными? И с какой стати им надо жениться тайком? Нет-нет, все это не так. По словам Джейн, даже его хороший приятель убежден, что тот не собирается на ней жениться. Викхем никогда не возьмет себе в жены девушку без приданого. Он просто не сможет ее содержать. А какими прелестями обладает Лидия, кроме молодости, здоровья и веселого нрава, которые заставили бы его ради нее отказаться от выгодной партии? Что касается опасений относительно позора среди однополчан, которому приведет его бегство, то я не могу судить, потому что не знакома с последствиями такого поступка. А относительно второго вашего аргумента, то он, по-моему, является слабым. У Лидии нет братьев, которые могли бы ее защитить, а на основании поведения моего отца, его нечувствительности и безразличия ко всему, что происходит в семье, Викхем имел полное право сделать вывод, что он будет вмешиваться в это дело так же мало, как любой иной отец в таких обстоятельствах. И ты думаешь, что Лидия настолько потеряла голову от любви к нему, что готова жить с ним на любых других принципах, кроме супружеских? Кажется, что так оно и есть. И именно это обстоятельство является наиболее неприятным. Со слезами на глазах ответила Элизабет. Наличие у моей сестры чувства достоинства и добропорядочности в этом вопросе вызывает большие сомнения. Не знаю даже, что и сказать. Возможно, я несправедлива к ней. Но она еще так молода. Ее никогда не учили задумываться над серьезными вещами. а последние полгода, да где там, круглый год, ее вообще бросили на произвол судьбы, и она только и делала, что развлекалась и давала волю своему тщеславию. Ей разрешили крайне беспечно транжирить свое драгоценное время и поддаваться чужому влиянию. С тех пор, как Энский полк расквартировался в Мэритоне, ее голова была забита любовью, офицерами и флиртом. Она только и делала, что думала и говорила на эту тему, тем самым, как бы то лучше сказать, еще больше возбуждая свою чувствительность и без того сильную от природы. К тому же всем нам известно, что Викхем и своей внешностью, и речью умеет привлечь к себе женщину. «Но, как видишь, — сказала ее тетя, — Джейн не думает так плохо о Викхеме и поэтому не считает его способным на недостойный поступок. А о ком Джейн думала плохо вообще? Она бы ни о ком такое не подумала, несмотря на их предыдущее поведение, разве что только тогда, когда кто-то действительно бы так поступил. Но Джейн знает так же хорошо, как и я, кто такой Викхем на самом деле. Мы обе знаем, что он развратник в полном смысле этого слова, что у него нет ни совести, ни чести, что он лживый интриган. «И ты все это знаешь точно?» — воскликнула миссис Гарденер, живо заинтересовавшись происхождением таких сведений. «Да, точно», — ответила Элизабет и покраснела. «Как-то я рассказывала вам о его позорном поведении относительно мистера Дарси. Да вы сами, когда последний раз были в Лонгберне, слышали, каким тоном он говорил о человеке, который проявил к нему столько снисхождения и щедрости. Кроме того, существуют другие обстоятельства, о которых я не вольна, о которых сейчас не стоит говорить. И я могу с уверенностью сказать, что вся его болтовня о пемберлийской семье — сплошная ложь. На основании того, что он рассказывал мне о мисс Дарси, я готова была встретить надменную, высокомерную и неприятную девушку. Однако он сам прекрасно знал, что это не так. Он не мог не знать, что мисс Дарси — девушка приятная и скромная, какой она перед нами и предстала. И Лидия об этом ничего не знает? Неужели ей неизвестно то, о чем вы с Джейн знаете так хорошо? Конечно. И это самое худшее. Пока я не побывала в Кенте и не получила возможность много пообщаться как с мистером Дарси, так и с его родственником, полковником Фирцвильямом, я сама не знала правды. А когда я вернулась домой, то Энский полк должен был покинуть Мэритон через неделю или две. А раз так, то ни я, ни Джейн, которой я все рассказала, не посчитали нужным разглашать эти сведения широкой общественности, потому что толку было бы кому-то от того, если бы мы разрушили ту хорошую репутацию, которую он имел среди всех жителей в округе. И даже тогда, когда решили, что Лидия поедет с миссис Форстер, мне никогда даже в голову не приходила необходимость раскрыть ей глаза на его истинный характер. Я никогда не могла подумать, что ей может грозить хоть какая-то опасность быть обманутой, поверьте мне. О таких последствиях я даже не думала. И когда они приехали в Брайтон, у тебя, думаю, не было причины считать, что они нравятся друг другу? Ни малейший. Я не могу вспомнить ни одного признака симпатии с каждой стороны. Если бы что-то подобное намечалось, то можете не сомневаться, в такой семье, как наша, на это непременно обратили бы внимание. Когда он только поступил в милицейские войска, Лидия была готова восхищаться им, но это касалось всех нас. В течение первых двух месяцев каждая девушка в Мэритоне или в его окрестностях буквально бредила им. Но он никогда не уделял Лидии какого-то особого внимания, поэтому после достаточно непродолжительного периода просто-таки сумасшедшего восхищения ее влюбленность ослабла, а ее фаворитами стали другие военные, которые больше на нее обращали внимание. Нетрудно догадаться, что как бы мало новизны их опасениям, надеждам и догадкам относительно такой интересной темы не придавало повторное ее обсуждение, в течение всего путешествия никакая другая тема так и не смогла надолго завладеть их вниманием. У Элизабет она вообще не выходила из головы, задержавшись на ней благодаря худшему из страданий, упрекам совести, она не могла расслабиться или забыться ни на минуту. Они старались путешествовать как можно скорее и, проведя одну ночь в пути, добрались в Лонгберн к обеду следующего дня. Элизабет приятно было думать, что Джейн не пришлось их долго ждать. Когда они прошли ограждение, маленькие гарденеры, привлеченные видом фаэтона, вышли на ступени здания, а когда экипаж подъехал к двери, то радостное удивление, которым засветились лица детей и от которого они запрыгали и начали чудить, стало истинным свидетельством желательности их приезда. Элизабет выскочила из экипажа, быстро поцеловала каждого ребенка и поспешила в вестибюль, где ее тут же встретила Джейн, которая сбежала вниз, выскочив из комнаты матери. Со слезами на глазах они нежно обнялись, и Элизабет, не теряя времени, тут же спросила, не было ли каких-то новостей о беглецах. «Пока еще не было», — ответила Джейн. «Но теперь, когда приехал мой дорогой дядя, я надеюсь, что все будет хорошо». «А наш отец сейчас в Лондоне?» «Да. Он поехал туда во вторник, как я тебе и писал». «И часто от него приходят какие-то сведения?» «Лишь однажды. Он написал мне несколько строк в среду, сообщил, что добрался туда благополучно и дал мне некоторые указания, на чем я особенно подчеркивала перед его отъездом. Затем он просто добавил, что больше не будет писать, пока не будет каких-то действительно важных новостей. А матушка, как она? Как вы все себя чувствуете?» «Матушка, слава Богу, чувствует себя более-менее хорошо, хотя нервы ее сильно пошатнулись. Сейчас она наверху и будет рада увидеть всех вас. Со своей комнаты она не выходит, слава Богу, Мэри и Кэти чувствуют себя хорошо. А ты, как твое самочувствие?» — воскликнула Элизабет. — Ты такая бледная! Сколько тебе пришлось пережить! Однако Джейн заверила ее, что чувствует себя прекрасно. И тут их разговор, который длился, пока мистер и миссис Гардинер были заняты своими детьми, прервало приближение всей компании. Джейн подбежала к дяде и тете, поприветствовала их и поблагодарила обоих, то улыбаясь, то пуская слезу. Когда они все зашли в гостиную, родственники, конечно же, еще раз задали те же вопросы, которые уже успела задать Элизабет, и вскоре узнали, что ничего нового Джейн сообщить не может. Однако радужные надежды на благополучную развязку, подсказанные ее добрым сердцем, еще не покинули ее. Она до сих пор думала, что все будет хорошо, что однажды утром придет письмо от Лидии или от отца, и все выяснится, и даже, возможно, будет объявлена дата бракосочетания. Миссис Беннет, в чью комнату они все пошли после нескольких минут разговора, приняла их так, как и можно было ожидать, со слезами и унылым роптанием, обличительными речами против подлого негодяя Викхема, жалобами на то, как она, бедная и обманутая, страдает. В своих несчастьях она обвиняла всех, кроме особы неразумные потакания, которые главным образом и привели к неурядицам ее дочери. «Если бы я могла, — сказала она, — настоять на своем, чтобы мы поехали в Брайтон всей семьей, то этого бы не произошло. А так некому было позаботиться о Лидии. Почему же Форстеры отпускали ее от себя? Я просто уверена, что с их стороны был какой-то ужасный недосмотр или еще что-то, потому что она не та девушка, чтобы такое выкинуть. Надо было только за ней присматривать. Я всегда подозревала, что ее нельзя вверять под их опеку, но с моим мнением не стали считаться, как всегда, мое бедное дитя. А вот теперь мистер Беннет уехал их искать. И я знаю, он будет драться с Викхемом, где бы он его ни встретил. А когда погибнет, что же тогда со всеми нами будет? Не успеет его тело остыть в могиле, как Коллинзы выгонят нас, и тогда нам только и останется, брат, что надеется на твою доброту. Все громко запротестовали против таких ужасных мыслей, а мистер Гардинер, после заверений в преданности своей сестре и всей ее семье, сказал, что собирается отбыть в Лондон на следующий день, чтобы помочь мистеру Беннету в его попытках найти Лидию. «Не поддавайтесь панике! Это ни к чему!» — добавил он. «Потому что, хотя мы и должны готовиться к худшему, все равно не надо рассматривать это как свершившийся факт. Еще и неделя не прошла, как они покинули Брайтон. Через несколько дней мы, возможно, получим от них какие-то сведения, а пока мы точно не убедились, что они не поженились и не намерены этого делать, давайте не будем считать это дело безнадежным. Как только я доберусь до города, поеду к своему Шурину, и мы вместе подумаем, что тут можно сделать». «Мой дорогой брат, — сказала миссис Беннет, — это как раз то, чего я больше всего хочу. Поэтому, когда приедешь в город, найди их, где бы они ни были. И если они еще не женаты, то заставь их пожениться. А что касается свадебного наряда, то пусть его не ждут. Передай Лидии, что после того, как они поженятся, она будет иметь достаточно денег, чтобы его приобрести. И ради бога, смотри, чтобы мистер Беннет не вызвал Викхема на дуэль. Расскажи ему о моем ужасном состоянии, что я безумно напугана, что я изнервничалась и вся дрожу, в боку колет, голова болит, а сердце так бьется, что нет мне покоя ни днем, ни ночью. А Лидочке скажи, пускай не делает распоряжение относительно свадебного наряда, пока не увидит меня, потому что она не знает, где расположены лучшие магазины. О, братец, ты такой добрый, я знаю, ты все это устроишь. И хотя мистер Гардинер и заверил ее снова, что примет самое активное участие в этом деле, но все равно не упустил возможности посетовать ей, проявлять сдержанность как в надеждах, так и в опасениях. Так они и разговаривали с миссис Беннет, пока на столе не появился обед, после чего все ушли, дав ей возможность излить все свои чувства экономке, которая прислуживала ей из-за отсутствия дочерей. Хотя Гардинеры и уверены в ненужности такого уединения от семьи, они не пытались вмешиваться, зная, что миссис Беннет не имела достаточно ума, чтобы держать язык за зубами в присутствии слуг, пока те будут возиться у стола. Поэтому они предпочли только кого-то, одного из слуг, кому можно было больше доверять, посвятить во все страхи и заботы своей сестры. В столовой к ним вскоре присоединились Мэри и Китти, которые не появились раньше, потому что были очень заняты в своих отдельных комнатах. Первая была поглощена своими книгами, вторая — собственной внешностью. Однако их лица были относительно спокойными, без каких-либо видимых изменений, разве что бегство любимой сестры или гнев по этому поводу прибавили голосу Китти больше, чем обычно, раздражительности. Что касается Мэри, то она настолько хорошо владела собой, что, сев вместе со всеми за стол, обратилась шепотом к Элизабет с глубокомысленным выражением на лице. «Нас постигло большое несчастье. Не исключено, что об этой истории будет много пересудов, но мы достойно должны держаться перед волной злобы, вливая в наши израненные души бальзам сестринского сочувствия и утешения». Затем, увидев, что Элизабет не имеет особого желания отвечать, добавила: «Каким бы несчастьем для Лидии ни обернулось это событие, мы должны получить от нее полезный урок. Потеря девушкой девственности является потерей невосполнимой. Один неверный шаг, и жизнь ее будет разрушена навсегда, потому что безупречная репутация — вещь прекрасная, но хрупкая. В своем поведении женщина должна быть очень осторожной, чтобы не стать жертвой представителей противоположного пола, которым неизвестны чувства чести и совести. Элизабет удивленно подняла на нее глаза, но чувствовала себя слишком подавленной, чтобы дать хоть какой-то ответ. Однако Мэри и дальше продолжала утешать ее подобными сентенциями, вызванными прочным поведением ее сестры. Днем две старших сестры Беннет наконец получили возможность побыть полчаса вдвоем, и Элизабет сразу же воспользовалась этим случаем, чтобы задать многочисленные вопросы, на которые Джейн ответила с не меньшим нетерпением. Посетовав вместе над ужасными последствиями этого события, которые Элизабет считала неизбежными, а старшая мисс Беннет вполне возможными, первая продолжила эту тему и сказала: «Ну, расскажи мне все, о чем я еще не успела услышать. Поведай мне все подробности. Что сказал полковник Фостер? Разве никто ничего не подозревал еще до того, как побег произошел? Не может быть, чтобы их очень часто не видели вместе». «Да, полковник Фостер признал, что часто догадывался об определенном неравнодушии, особенно со стороны Лидии, но он не видел ничего такого, что послужило бы основанием для беспокойства. Мне так его жалко. Он вел себя вежливо и доброжелательно. Он и так собирался приехать к нам, чтобы выразить свою обеспокоенность, даже еще не догадываясь, что Лидия и Викхем не направились в Шотландию. А как только такое опасение возникло, это заставило его поторопиться. А Денни впрямь был убежден, что Викхем не собирается жениться. Он знал об их намерении сбежать. А сам полковник Форстер виделся с Денни? Да, но когда он начал расспрашивать Денни, то последний отрицал свою осведомленность с их планом и не захотел высказывать своего истинного отношения к этому случаю. Он не подтвердил своей убежденности в том, что они не собирались пожениться, и я хочу надеяться, что относительно этого его просто неправильно поняли раньше. А пока полковник Форстер не приехал, у вас ни у кого не возникло сомнений относительно их намерения пожениться? А откуда у нас могла появиться такая мысль? Я немного волновалась, потому что опасалась за счастье своей сестры в браке с этим человеком, потому что знала о его не всегда достойном поведении. Мама и папа об этом вообще ничего не знали и были обеспокоены только неуместностью этого брака. А потом Кэти призналась с триумфом человека, которому дано знать больше нас, что Лидия в своем последнем письме рассказала ей об их с Викхемом намерении. Кажется, она в течение нескольких недель уже знала об их любви. Но не до того, как они уехали в Брайтон. Кажется, нет. А тебе не показалось, что полковник Форстер сам плохого мнения о Викхеме? Он знает о его истинном характере. Должен признать, что он уже не отзывался о Викхеме так хорошо, как раньше, и считал того повесой и прожигателем. А после того, как случилось это печальное событие, люди начали говорить, что у него в Мэритоне много долгов. Однако надеюсь, что все это неправда. О, Джейн! Если бы мы не были такими скрытными, если бы мы рассказали все, что о нем знаем, этого могло бы не случиться. Возможно, так было бы лучше, ответила ее сестра. Но разоблачение бывших грехов любого человека без осведомленности с его нынешними чувствами казалось нам неоправданным. Мы действовали из лучших побуждений. А полковник Форстер знал какие-либо подробности письма, которые написала Лидия его жене? Он привез его с собой, чтобы мы прочитали. С этими словами Джейн достала письмо из своей плоской сумочки и дала его Элизабет. Вот о чем в нем говорилось. Дорогая Гарриет, ты будешь смеяться, когда узнаешь, куда я поехала, и мне самой смешно, когда я представлю, как ты удивишься завтра утром, узнав о моем отсутствии. Я собираюсь в Гретна-Грин, и если ты не догадываешься, с кем, тогда ты просто дура. Я люблю только одного человека во всем мире, и он просто ангел. Без него я не мыслю своего счастья, поэтому не считаю свой побег с ним чем-то постыдным. Если не хочешь, то не пиши в Лонгберн, что я уехала, потому что, представляешь, каким будет их удивление, когда они получат мое письмо с подписью «Лидия Викхем». Это будет шутка. Так смешно, что даже писать трудно. Извинись, пожалуйста, за меня перед Праттом, за то, что я не смогу с ним сегодня потанцевать, хотя я обещала. Передай ему. Надеюсь, что он меня простит, когда обо всем узнает, а еще передай, что на следующем балу я обязательно с ним потанцую. За своим нарядом пришлю, когда приеду в Лонгберн. Но скажи, пожалуйста, Салли, чтобы она подремонтировала большой разрез в моем старом муслиновом платье перед тем, как упаковать его. Будь здорова. Привет полковнику Форстеру. Надеюсь, ты выпьешь за нашу успешную поездку. Твоя любящая подруга Лидия Беннет. О, несерьезная, глупая Лидия! — воскликнула Элизабет, прочитав письмо. — И что же это за записка? Разве в такой важный момент пишут так легкомысленно? Из этой записки, по крайней мере, видно, что именно она к цели своей поездки относилась серьезно. В чем бы Викхем не убедил ее в дальнейшем, видно, что она такой позор не задумывала умышленно. Мой бедный отец! Представляю, как он переживал. Он был очень шокирован. Целых 10 минут молчал. Матери сразу стало плохо, а в доме стало происходить что-то невероятное. «Ой, Джейн!» — воскликнула Элизабет. «Осталась ли в нашем доме хоть одна служанка, которая в тот день не узнала все подробности этой ужасной истории?» «Не знаю. Думаю, что хоть какая-нибудь и осталась. Но в такое время трудно было проявлять осмотрительность. С матушкой началась истерика, и как я ни пыталась ее успокоить, мне не удалось этого сделать. Я сама чуть не упала в обморок, когда поняла, какой ужас может произойти в дальнейшем. Уход за ней был выше твоих сил. У тебя болезненный вид. О, как я хотела бы в то время быть с тобой! Тебе пришлось бы заботиться и волноваться только за себя. Мэри и Китти очень сочувствовали, и, я уверена, обязательно взяли бы на себя часть хлопот, но я предпочла их не привлекать. Китти маленькая и хрупкая, а Мэри так много читает, что не успевает отдыхать. После отъезда отца во вторник в Лонберн приехала наша тетя Филлипс, изъявившая милость пробыть со мной до четверга. Она помогла нам и обрадовала нас чрезвычайно, а леди Лукас тоже была такая хорошая, наведывалась сюда в среду утром, чтобы выразить свое сочувствие и предложить услуги любой из своих дочерей, если такая необходимость возникнет. «Лучше бы она сидела дома», — воскликнула Элизабет. «Сама она, может, и хотела нам добра, но при таком несчастье, которое нас постигло, лучше видеться с соседями как можно меньше. Их помощь невозможна и не нужна, а сострадание невыносимо». Затем она начала расспрашивать о тех мерах по поиску Лидии, которые собирался принять в Лондоне их отец. Кажется, он собирался поехать в Эпсом, место, где меняют лошадей, переговорить с форейтерами и попытаться получить у них хоть какие-то сведения. Его основное намерение состояло в том, чтобы разведать номер нашего экипажа, которым они приехали из Клепхема. В том экипаже прибыли пассажиры из Лондона. Кроме того, возможно, кто-то заметил, как некие джентльмены, дама, пересаживались из одной кареты в другую. Об этом можно будет спросить в Клепхеме. А если узнать, у какого дома кучер этих пассажиров высадил, то можно будет узнать, где он ставит свой экипаж и номер самого экипажа. Не знаю, что отец еще собирался сделать, но он так спешил поскорее уехать и был так взволнован, что даже эти сведения извлечь из него было очень трудно. Глава 48.